Глава восьмая. Маленький гончар и старый воин. Сетти торопливо идет по направлению к рынку. Хорошо, что от школы не очень далеко до рынка. Город Перамесу велик и многолюден. Это один из важнейших городов Египта, и его история очень интересна. Сегодня на уроке Аменхотеп как раз рассказывал им о том, как и почему этот город, называвшийся раньше Хитуарет, стал когда-то столицей кочевников гиксосов, и как при освобождении Египта от их ига именно здесь происходила последняя битва. Сетти слышал об этом еще раньше, и отец и Нахт много рассказывали ему о прошлом Египта, рассказывали о войне с гиксосами. Он знает также, что при изгнании врагов город был сильно разрушен и потом долгое время не имел никакого особенного значения. Только необходимость вести длительные войны с хеттами привела к новому возвышению города. Здесь, почти у азиатских границ Египта, было очень важно иметь хорошо укрепленный большой город, где можно было всегда держать многочисленное войско, запасы оружия и продовольствия, табуны лошадей для колесниц. Отсюда было удобно снабжать египетские крепости в Сирии и узнавать обо всем, что затевали хетты. Немало способствовало возвышению Хитуарета и то, что фараон Рамсес, который с самого начала своего правления вел постоянные войны с хеттами, сам был родом из этого города и хорошо понимал его выгодное в военном отношении положение. Рамсес приказал заново укрепить Хитуарет и построить богато украшенный дворец и большие храмы. А чтобы показать, какое значение он придает городу, фараон даже дал ему новое имя, назвав его Перамесу, дом Рамсеса. Рамсес проводил здесь почти все время, за исключением поездок по Египту и походов за его пределы. В Перамесу переехали многие придворные чиновники, которые построили себе здесь новые дома. Увеличилось число ремесленников, в гавань города стало прибывать множество кораблей. И хотя столицей по-прежнему оставалась Уасет, Перамесу вскоре стал одним из самых больших и красивых городов Египта. Пока Сетти добирается до Нила, на берегу которого расположен рынок, ему приходится пройти ряд улиц и переулков. Вот и главная площадь города. Здесь находится дворец фараона и храмы бога Птаха и богини Анат. Эта площадь каждый раз поражает Сетти великолепием своих зданий, блеском вооружения военной стражи у ворот дворца, зеленью дворцовых садов, видимых через эти ворота. Особенно величественны храмы. Сетти даже страшно смотреть на их пилоны, ворота с огромными башнями. На мачтах этих башен развиваются флаги, а впереди стоят гигантские статуи фараонов. Здесь всегда людно. То проезжают нарядные колесницы, то рабы несут украшенные золотом носилки какого-нибудь вельможи, за которыми идут другие рабы с опахалами из разноцветных страусовых перьев, то проходят отряды воинов, лучники с большими луками и полными стрел колчанами, или копьеносцы с длинными копьями и тяжелыми щитами. Но сегодня Сетти не задерживается на площади, он торопится дальше. Часть города, расположенную за площадью, Сетти знает хуже. Поэтому, перейдя площадь, он решает идти прямо по длинной и широкой улице, соединяющей ее с рынком и Нилом, хотя переулками путь был бы короче. Эта улица, одна из самых оживленных в городе, идет по легкому склону вниз к реке. Чем ближе к рынку, тем все больше и больше идет народу, и в одном направлении с Сетти и навстречу ему. Люди несут продукты, различные изделия. Все чаще встречаются нагруженные вьюками или корзинами ослы. Иногда они идут целыми караванами под присмотром погонщиков. Под ногами попадаются увядшие листья, раздавленные плоды, обрывки тряпок, веревки. Постепенно начинает доноситься многоголосый шум рынка. Ограды домов перемежаются с навесами ловчонок или мастерских. И вот перед Сети развертывается пестрая картина большого рынка, за которым сверкает гладь Нильских вод. Сети останавливается. Да, вот именно здесь, вчера, когда он после школы побежал на базар купить себе бронзовых рыболовных крючков, а заодно и сладостей, он встретил того мальчика с чудесной глиняной свистулькой. Мальчик был одного с ним роста, очень худой и загорелый. Он сказал, что его зовут Месс, и подарил Сети свистульку, а Сети отдал ему купленные сладости, аппетитные медовые печенья. Ох, как Месс их ел! Уж на что Сети и сам неплохо уплетает вкусные вещи, но так быстро прикончить печенье, как это сделал Месс, он не смог бы. Потом они разговорились. Оказалось, что Месс сам сделал свистульку. Он этому научился у своего дяди, горшечника Небмехи. Сети позавидовал умению Месса. Но дальше было что-то непонятное. Выходило, что Месс сегодня съел только одну луковицу и горсть бобов, и что ничего, кроме сухой лепешки и еще одной луковицы, ему и не придется съесть. Когда же Сети спросил, почему же он не собирается обедать, Месс сказал что-то вроде того, что обеда у них ни вчера, ни сегодня не варили, потому что варить нечего. Сети не понял, как это нечего, когда достаточно сходить в кладовую или послать купить, что нужно на базар, но не стал переспрашивать, потому что смутно чувствовал, что говорить об этом не следует. Потом они поболтали еще о свистульках, а затем Месс рассказал, что он знает на берегу одного старого воина, который сторожит склады и умеет рассказывать замечательные сказки, и позвал Сети пойти к этому старику. Но было поздно, Сети должен был идти домой, и они сговорились встретиться на следующий день и тогда уже прямо пойти к старику. И вот Сети здесь, а Месса нет. Сети беспокойно оглядывается и вдруг вспоминает, что Месс предупреждал, где его надо искать, если он не придет на место встречи. Надо пойти направо по переулку, потом выйти налево на улицу, где находятся горшечные и фаянсовые мастерские, и там, четвертая направо, будет мастерская Небмехи, дяди Месса. Сети сворачивает в узкий переулок. Какие здесь маленькие-маленькие домики! И дворов, отгороженных, нет, и амбаров не видно. Даже нет ни одного цветочка. Вот и поворот на улицу, вот и мастерские горшечников. Раз, два, три, вот четвертое. Сеть останавливается перед навесом, под которым сложено много готовой глиняной посуды. Здесь и большие остродонные сосуды для вина, и кувшины, и блюда, и маленькие чашки. Среди всей этой посуды сидит на корточках старик. Он не то сторожит товар, не то ждет покупателя. «Чего тебе, мальчик?» — спрашивает старик. «Мне надо Месса», — отвечает Сети. «Ступай во двор, вон туда», — старик показывает рукой направо, где рядом с навесом виден проход во двор. Сети идет туда. Двор завален глиной. В одном углу двое мужчин месят ее ногами, в другом стоят два гончарных круга. Около одного из них сидит человек. Он вертит круг левой рукой, а правой ловко выделывает стоящую посередине этого круга чашу. У второго круга сидит другой гончар. Он кладет на его середину комок глины, запускает круг, и на глазах пораженного Сети под руками гончара начинает вырастать высокий кувшин. Быстро вертится круг. Гончар, изредка смачивая руку водой, равняет кружащийся кувшин, затем останавливает станок, ловко срезает кувшин снизу, приделывает к нему ручки и осторожно ставит его на гладко обструганную доску, где уже стоят такие же кувшины. «Эй, мальчики!» — кричит гончар. И тут только Сети замечает Месса. Весь выпочканный в глине, он подбегает к станку вместе с другим мальчиком постарше. Они осторожно поднимают доску и несут ее вглубь двора, к печи, в которой обжигают посуду. Сети ждет, пока они ставят доску на землю, и только когда Месс отходит в сторону, тихо зовет его. Месс оглядывается, видит Сети и глазами показывает на улицу. Сети понимает и выходит, а через минуту выбегает и Месс. «Нашел меня. Ну и ладно. Вот, бери. Это я для тебя вылепил», — говорит Месс и протягивает Сетти глиняные фигурки. Птичку, быка, собачку. Сетти с восторгом берет игрушки. «Неужели ты сам? Вот здорово! Ну и молодец же ты!» — восхищенно говорит Сетти. «Ну, чего там», — скромничает Месс, хотя похвалы Сетти ему явно приятны. «Ну как, идем?» «А тебе можно?» — спрашивает Сетти. «Можно. Это последняя доска. Сейчас они будут обжигать посуду. А мы с тобой сбегаем к старику, я там и поем», — Месс показывает лепешку. «Я тебе принес вот тут», — говорит Сетти и протягивает свои узелки. «Что это? О, мясо, лепешки, финики! Вот хорошо! Ну, спасибо! Мы это все с тобой съедим там, да еще и старика угостим. Идем скорее!» Месс хватает Сетти за руку, и они бегут вниз по улице. «Мы не пойдем через базар», — говорит Месс, — «а то там скоро не проберешься. Мы вот сюда, краешком». Но и крайняя часть базара все-таки достаточно многолюдна, и мальчикам приходится то увертываться от несущих тяжелые грузы носильщиков, то перепрыгивать через разложенные прямо на земле для продажи овощи, то обходить громко торгующихся людей. Но вот и берег. От реки веет прохладой, дышать становится легче. Город стоит на берегу самого восточного из многочисленных рукавов Нила, на которые разделяется Великая река перед впадением в Средиземное море. Вдоль всего берега тянутся склады с различными товарами и амбары с зерном такой же формы, как у Сетти на дворе, только гораздо больших размеров. К причалам на воде спускаются пологие ступени, по которым поднимаются приезжающие в город люди. А на Ниле всюду, и у пристани, и просто у берегов, стоят и движутся суда. Грузовые баржи, военные корабли, лодки рыбаков, красивые ладьи для прогулок знати. Здесь можно встретить и корабли из далеких стран Средиземноморья, Финикии, Сирии, Кипра, и суда, спустившиеся по Нилу из разных мест Египта и Нубии. Слышится стук весел, хлопанье парусов, крики матросов и рыбаков. Кое-где между пристанями видна зелень пальм и сикамор, редкие тростники. Зато дальше, там, где кончаются склады, тростники стоят уже густой стеной, и над их зарослями изредка взлетают гнездящиеся в них птицы. «Где же старик?» — спрашивает Сетти. «Вон там, у того склада», — показывает Месс. И они бегут туда. Но старика не видно. Вместо него сидит человек средних лет. «А где дедушка Себекхотеп?» — спрашивает Месс. Оказывается, он пошел к рыбакам помогать вытаскивать сети, ведь за это он получит немного рыбы. И мальчики бегут к рыбакам. Путь им внезапно преграждают носильщики. Они переносят зерно с баржи в амбары около склада. Люди идут, согнувшись под тяжестью корзин зерном, мерно и трудно ступая, и медленно в такт ходьбе поют песню. «Должны ли мы целый день таскать ячмень и белую полбу? Полны ведь уже амбары, кучи зерна текут выше краев, а нас все заставляют таскать, воистину из меди наши сердца». Полба — низкосортная пшеница. «Какая странная песня», — думает Сетти. «Она совсем не похожа на те гимны, которые мы учим в школе. И сложена не так, и напев особенный. А хорошая песня, как они хорошо поют. Ведь верно, надо иметь медное сердце, чтобы выдержать такую страшную работу». «О чем задумался?» — спрашивает Месс. Сетти рассказывает. «Да, тяжело», — соглашается Месс. «Но не тяжелее, чем тянуть плуг при пахоте». «Как тянуть плуг?» — спрашивает Сетти. «Плуг ведь тянут быки». «Это когда есть быки», — отвечает Месс. «А вот у нас их не было, так отец сам тянул, а мы с матерью шли за плугом». «Ты разве живешь в деревне? Разве твой отец земледелец, а не гончар? Почему же ты здесь в городе?» — удивляется Сетти. «Об этом я тебе как-нибудь потом расскажу», — лицо Месса хмурится. «А теперь бежим, тут можно проскочить». Мальчики действительно проскальзывают перед одним из носильщиков и бегут дальше. Вот и вода, и рыбачьи лодки, и разложенные для просушки сети, и костер в тени деревьев. На костре варится вкусно пахнущая рыбой похлебка, а рядом сидят старик и мальчик. Мальчик, пожалуй, ровесник Месса и Сети. Он держит в руках дудочку из тростника и наигрывает какую-то песенку. «Привет, дедушка Себекхотеп!» — кричит Месс и, перепрыгивая через разложенные рыболовные снасти, подбегает к костру. «Привет!» — говорит Исети, следуя за Мессом. «А, Месс, здравствуй, здравствуй!» — говорит старик. «А это кого ты привел?» «Это мой друг, его зовут Сети. Он тоже очень любит сказки», — представляет Месс своего нового приятеля. Сети смущенно улыбается и кивает головой. «Ну и хорошо. Садитесь-ка сюда. Сейчас похлебка будет готова. Вот и поедим все вместе. А это Май, тоже любитель сказок. Да к тому же и опытный рыболов». Старик кладет руку на плечо сидящего с ним рядом мальчика, на голове которого целая копна вьющихся черных волос. Май улыбается, и на его смуглом лице ярко сверкают ровные белые зубы. Друзья садятся. Месс развязывает узелки Сети и делит их содержимое на четыре части, добавляя туда же и свою сухую лепешку. «О, да у нас сегодня будет целый пир!» — смеется старик и помешивает похлебку. «Хотите купаться?» — неожиданно предлагает маленький рыбак. И через минуту все три мальчика с наслаждением плещутся в воде. Месс смывает с себя глину, Сети — пыль. Все трое довольны, ныряют, фыркают, плавают. «Эй, ребята, все готово, идите скорее!» — кричит Себекхотеп. Мальчики быстро поворачивают к берегу и выскакивают из воды. «Май, тащи сюда плошки!» — командует старик. Маленький рыбак бежит к небольшому шалашу под сикаморой и возвращается с четырьмя глиняными плошками. Старик разливает дымящуюся похлебку и раздает детям — каждый получает и свою порцию из припасов Сети, и некоторое время все молча едят. Наконец, с едой покончено, плошки вымыты в реке, и мальчики располагаются вокруг старика, чтобы послушать сказку. «Дедушка, расскажи опять про жреца Обжору и про жадного фараона», — просит Месс. Старик молчит, взглядывает на Сети и потом говорит. «Ну, зачем же рассказывать то, что ты уже слышал? Вот я лучше расскажу вам про храброго полководца Тхутия и про то, как ему удалось взять неприступный город Яффу». У мальчиков загораются глаза, и они ближе подвигаются к старику. «Это было давным-давно», — начинает он. «Тогда еще фараон Тутмос вводил свои войска в Сирию». Фараон Тутмос III правил Египтом с 1525 по 1491 год до нашей эры. Вот однажды приказал фараон военачальнику Тхутию взять приморский город Яффу, а в знак того, что Тхутий получил от него полную власть, отдал ему фараон свою собственную булаву. Вот подошел Тхутий с войском к Яффе, стал у города. Видит стены высокие, неприступные, никак на них не взобраться. Но все-таки попробовал взять те стены штурмом, не вышло. И решил тогда Тхутий взять город хитростью. Послал он гонца к правителю города и велел сказать, что он решил изменить фараону и перейти на его сторону. А чтобы обо всем этом договориться, просит он правителя к себе на пир. Вот правитель и попался на хитрость Тхутия и явился к нему пировать да договариваться. А Тхутий говорит ему: «Разреши, пожалуйста, мне скрыться вместе с женой и детьми в твоем городе и прикажи также впустить и моих конников с лошадьми». И их впустили. А правитель Яффы захотел увидеть булаву царя Тутмоса и сказал Тхутию: «Мое желание — посмотреть великую булаву фараона Тутмоса. Она ведь у тебя. Сделай милость, покажи ее мне». Тхутий принес булаву царя Тутмоса, схватил правителя Яффы за одежду и сказал: «Посмотри-ка сюда, о правитель Яффы. Вот булава фараона Тутмоса, свирепого льва, сына Сохмет». Сохмет — египетская богиня войны. и поразил правителя Яффы в висок, и тот упал без сознания. Связал Тхути правителя Яффы ремнями, заковал медными оковами, велел Тхути принести 500 сосудов, сделанных по его приказу. Приказал он спуститься в них 200 воинам, остальные 300 сосудов наполнили веревками и колодками и запечатали печатью. Потом погрузили эти сосуды на сильных воинов числом 500 человек, и им сказали: «Когда вы войдете в город, выпустите ваших товарищей, схватите всех людей в городе и тотчас же перевяжите их». А чтобы их пропустили в город, решили сказать, что они несут дары от Тхуте. И вот ворота города открыли перед воинами, они вошли в город, выпустили своих товарищей. Так овладели они городом, и малыми, и великими, и связали их, и сразу же надели на них колодки. А когда фараон Тутмос узнал обо всем этом, он похвалил Тхуте и наградил его золотом и рабами. Старик умолкает. Мальчики, не отрываясь, смотрят на него. Они еще под впечатлением сказки. Им видятся высокие стены чужого приморского города, ловкий Тхутий, скованный правитель, длинная вереница воинов, несущих на плечах безопасный по виду груз. «А ты сам воевал, дедушка?» — прерывает молчание Сети. «Я-то? А как же, много воевал. И в Нубии, и в Сирии сражался». «А награды у тебя есть?» — допытывается Сети. «Награды?» — старик смотрит на мальчика и, показывая на сухую, неподвижно висящую левую руку, насмешливо говорит: «А как же! Вот моя награда. Видишь, руку мне хетты перебили, когда я в битве щитом прикрывал своего начальника в колеснице». «И что ж ты тогда сделал, когда руку тебе перебили?» «А что я мог сделать? В правой-то руке у меня вожжи. Выпущу их, так кони понесут, и тут нам обоим смерть. А брошу щит, от стрел погибнем. Ну, я и ухитрился низом щита упереться в выступ колесницы. Начальник стреляет, я правлю да зубами скреплю, а щит держу, и так до конца и додержал». «Молодец, дедушка, силач, герой!» — восхищенно кричит Сети и восторженно смотрит на старика. «Да, воевал, воевал, всю жизнь воевал», — бормочет старик, задумчиво глядя на догорающие уголья. «А что навоевал?» — спрашивается. «Семью завести не успел, родители давно умерли, раз только и видел их после того, как меня забрали в войско. Годами Египет не видел, то на чужбине в гарнизоне стоял, то в походах. Так вот жизнь-то и прошла. Был себе Кхотеп силен да здоров, был фараону нужен. А как стал себе Кхотеп стар, да как руку ему перебили, и не нужен он никому. Дали сначала, как полагается, землю. А как мне ее обрабатывать? Вот и сдал ее в наем начальнику полей храма бога Птаха. Его земли граничили с моей. А он взял да и присвоил мою землю. Долго я с ним судился, последние деньги потратил. Да ведь где мне с ним сравниться? Задарил он всех судей и оказался правым. И досталась ему моя землица. А я вот и хожу в сторожах на старости лет за кусок хлеба». Старик замолкает, молчат и мальчики. Месс и Майя смотрят на реку. Майя снова берет дудочку. Ничего нового или особенного в рассказе старика для них нет. Оба они хорошо знают цену куска хлеба. Обоим не раз приходилось голодать, и еще не раз придется. Знают они и то, что бедняку приходится рассчитывать только на свои силы, и что ждать справедливости от богачей нечего. Но у Сети широко раскрыты глаза. Он привык слышать совсем другое о том, как возвращаются из походов, о богатой добыче, о приведенных рабах и лошадях, о полученных наградах. Ведь человек воевал всю жизнь, а теперь? Разве это правильно? Сети смотрит на седые волосы Себекхотепа, на покрывающие его тело рубцы, на его беспомощно висящую руку, его натруженные в походах худые ноги и глубоко задумывается.